Бедная девочка, что же она пережила? Мы все трое молчали, никто из нас не мог произнести ни звука. На наших лицах было написано потрясение. Эрик сидел на полу возле Сандры и обеими руками держался за голову. Себастьян был очень бледен и напряжен, он так сильно сжал подлокотники кресла, что дерево треснуло и расщепилось. Что мы могли сказать ей в этот момент? Нам очень жаль, боюсь, это были бы не те слова, которые были ей сейчас нужны. Никто из нас никогда не попадал в подобную ситуацию, и мы просто были растеряны. Мы не знали, что нам теперь с этим делать, и как себя вести. Я смотрел на бледное лицо этой невероятной девушки, и задумался. Я впервые задумался о том, что действительно, мы мало что знали о ней. Нам был известен тот минимум информации о ее семье и учебе в академии, о ее упорстве в занятиях. Но, что мы знали о ее личности и характере? Да ничего. Когда-то давно, она попрекнула меня. Ты ни хрена не знаешь меня, чтобы делать обо мне хоть какие-нибудь выводы. Да, и это было правдой. Теперь, глядя на эту маленькую хрупкую девушку, я понимал, что мы действительно не знали ее. Только сейчас я понял, какой ураган таился под этой кукольной внешностью, сколько в ней силы и смелости, сколько страсти и упорства. Она оказалась невероятным ящиком Пандоры. Но то, что я узнал о ней, еще больше разжигало во мне страсть и нежность, и ревность, и заботу, и желание. Она просто сводила с ума. И каждый раз, когда я смотрел в эти невероятные фиолетовые глаза, для меня было полной загадкой, что у нее на уме. И это еще больше сводило с ума. Первым пришел в себя Эрик. Он встал и поднял Сандру на руки. Я отнесу ее наверх. Пусть спит, ей надо отдохнуть. Мы молча последовали за Эриком в комнату Сандры. Он аккуратно положил ее на кровать, бережно убрал прядь волос с ее лица и начал тихонечко раздевать. «Что ты делаешь?» – услышал я свой собственный сердитый голос. «Что?» – раздраженно спросил оборотень. «Хочешь оставить ее прямо так? Ей надо нормально отдохнуть». Я старался не смотреть, как Эрик раздевает девушку до белья и бережно укрывает одеялом. А чуть позже, уже глубокой ночью, мы сидели на кухне и молча напивались. Уже закончилась третья бутылка, а у нас не было ни в одном глазу. Вино почему-то не действовало, и это раздражало. Глава 29. Алессандра. Когда я проснулась, я сначала еще долго моргала, не понимая, где я. Потом я начала вспоминать события двухдневной давности, и немного успокоилась. Но странно то, что я оказалась не в гостиной на диване, а в спальне. И еще, я была частично раздета, а точнее была в одном нижнем белье. Смущение сразу обожгло мне щеки. Интересно, кто из них меня раздевал? Или все трое? Ох, лучше об этом не думать. Было раннее утро. Солнце медленно выплывало из-за горизонта. Я оделась и на цыпочках выскользнула из своей комнаты, прихватив полотенце. В доме стояла тишина. Я тенью прошмыгнула по лестнице и вышла из дома. Я глубоко вздохнула прохладный осенний воздух. Я обошла прилегающие к дому постройки, найдя уборную и сделав там свои дела, я направилась в сторону от дома на звуки льющейся воды. В 50 метрах от дома в лесной глуши я обнаружила старую заброшенную водяную мельницу и довольно широкую бурлящую речку, которая должна была приводить изломанный механизм в движение. Прислушавшись к звукам леса и не услышав ничего подозрительного, я быстро скинула с себя одежду и смело шагнула в ледяную воду. Ах, вырвалось у меня, так как мое тело было явно не готово к такой холодной воде. Стараясь двигаться как можно быстрее, я намылила свои длинные волосы и тело и погрузилась с головой в воду. Мое тело сковало холодом, но все-таки мне удалось вынырнуть и несколько раз провести руками по волосам, промывая их. Вдруг со стороны берега я услышала тихий вздох. Я повернула голову и увидела, как на берегу сидит Эрик Рафаэли, подперев руками подбородок, мечтательно смотрит на меня. Тут я перепугалась и растерялась. От неожиданности мои ноги подкосились и начали скользить на речных камнях. Я плюхнулась в воду с головой, отчаянно взмахивая руками. Я уже была готова утонуть совсем, так как мое тело уже не слушалось и окончательно околело от холода. Но тут я почувствовала чьи-то горячие руки на моем теле. Затем эти руки вытолкнули меня из воды, и их обладатель вынес меня на берег и усадил на бревно. Это был Эрик. С его одежды струйками стекала вода, а он даже не обращал внимания на это. Его взгляд был полностью обращен на меня. Он тяжело дышал. Я вспомнила, что абсолютно голая перед ним, и всю меня окатила волна жара. От этого сразу стало теплее. Он нашел на берегу мою одежду и полотенце, обернул меня им как одеялом, и бесцеремонно взял на руки. Он понес меня к дому, ничего не говоря. Я и сама не могла издать ни звука, так как мои зубы отчаянно стучали друг от друга, а язык совсем онемел. Он вошел в дом, поднялся по лестнице и принес меня в мою комнату. Эрик поставил меня на ноги и принялся активно растирать мое тело полотенцем, пока его уже не стало пощипывать и покалывать, и моя кожа не порозовела. Затем он откинул влажное полотенце в сторону, обернул меня одеялом и усадил на кровать. «Я приготовлю для тебя горячий чай», с этими словами он быстро вышел из комнаты. Я медленно приходила в себя. С моей стороны было весьма опрометчиво купаться в такой холодной воде. А если бы тело свело судорога, а Эрика поблизости не оказалось, хотя, ведь это я его так испугалась, поскользнулась и плюхнулась в воду. Все равно, я могла погибнуть, а он меня спас. Погодите-ка, он что, все это время наблюдал, и давно он там сидел? Я мылась, а он смотрел, меня снова всю окатил жар смущения. Хотя, конечно, он уже видел меня обнаженной, но все-таки, я решительно отогнала от себя все эти мысли и принялась одеваться. Уже полностью одетая и с влажными распущенными волосами я спустилась вниз. На лестнице я услышала обрывки фраз, доносившихся из кухни. Я замерла и прислушалась к разговору. «Успокойся, Себастьян, ты этим ничего не добьешься», — увещевал спокойный голос Адриана. «А сам ты спокоен?» — возмутился Нортон. «Я стараюсь держать себя в руках», — возразил ему Адриан. «А вот ты, я убью его, всех их», — раздался гневный голос вампира. «Этим ты ей не поможешь, надо все обдумать», — задумчиво произнес Дроу. «Успокойся, друг, девочка и так натерпелась, так дай ей прийти в себя». «Я согласен с Адрианом», — подал голос Эрик, — «нужно выждать время, чтобы все успокоилось и позабылось, а дальше мы придумаем, как быть». «Кстати, Эрик, почему ты был весь мокрый?» — спросил удивленный вампир. «Утреннее купание, друг», — Рафаэль разразился веселым смехом. «Я снова покраснела. Надо уже заставить себя выйти к ним, пока этот несносный оборотень не успел посвятить своих друзей в подробности этого купания». Я вошла в кухню, и снова воцарилось молчание. «Доброе утро», — смущенно произнесла я, стараясь не смотреть на Эрика. «Доброе утро, Сахарочек». Он весело подмигнул мне и придвинул чашку дымящегося чая, чашечку горячего чая. «Да, спасибо», — пролепетала я, стыдливо пряча свои глаза. Этот небольшой диалог про чай был понятен только нам двоим, отчего эта чашка чая стала казаться мне каким-то секретным интимным действом. Я уткнулась в свою чашку, не зная, как себя с ними вести и о чем говорить. О вчерашнем говорить совершенно не хотелось. А еще, наверное, надо обсудить, что мне делать дальше, я же не могу вечно сидеть в этом доме. И кстати, где мы вообще? Они меня сюда притащили, наверное, они знали, что делать дальше. Мне надо справиться со своими эмоциями и перестать смущаться и комплектовать в их присутствии. Да, они симпатичные и все такое, но Леон тоже мне очень нравился, а вон оно как вышло. Так зачем засорять себе голову увлечениями, которые ни к чему не приведут? Я с невозмутимым видом взяла кусочек хлеба, намазала его сливочным маслом и принялась есть, запивая все чаем. А что, я голодная, надо позавтракать. Мужчины последовали моему примеру, тоже принялись делать себе бутерброды. Я решила нарушить всеобщее молчание. «Могу я задать вопрос?» – спросила я, не отрывая взгляда от своего чая. После вчерашнего ко мне еще остались вопросы. Адриан был сегодня без очков. Он отставил в сторону свою чашку и грустно посмотрел на меня. «Нам очень жаль, что тебе пришлось перенести все это, Сандра». Себастьян с такой силой сжал край столешницы, что он треснул. Я старалась не смотреть на них и сохранять невозмутимое выражение лица. «И что теперь?» – спросила я их. «Что вы хотите от меня? И что это за место?» Эрик хотел уже что-то сказать, но Адриан остановил его жестом. Как всегда, Дроу был внешне очень спокоен и серьезен. «Сандра, обстоятельства теперь таковы, что тебе опасно появляться в людных местах. В Империи объявлен всеобщий розыск и крупное вознаграждение за тебя. Герцог рвет и мечет, а агенты Императора обыскивают всю Империю. Ведь ты же в курсе этого?» Я кивнула, а он продолжил. «В союзном государстве Тром, ты тоже теперь не можешь появиться. Все произошедшие в Лиине не пройдет бесследно. Наемники будут разыскивать тебя, и возможно также объявят награду за тебя». Я снова кивнула, соглашаясь с его словами. «Родных совсем никого не осталось?» — спросил мягко Нортон. «Нет, наверное, мне так кажется. Никого не могу вспомнить», — сказала я задумчиво, да и если бы они были, то я все равно не смогу рассчитывать на их помощь, не подставляя их под удар. Герцог слишком влиятелен и пойдет на все, как мне кажется». Себастьян хмуро согласился. «Да, это так», он сдвинул брови и продолжил рассуждать. «В ханство ехать тебе опасно, это даже не рассматривается. Про государство орков Кром я вообще молчу. Остается все-таки княжество Ликлир. Ты родом оттуда, поэтому можно попросить защиты у князя». Тут в разговор вмешался Эрик. «Нет, княжество тоже не вариант. Князь не станет портить отношения с императором, которые и так очень сложные последнее время. И если выяснится, кого он взял под защиту, то может сам выдать Алессандру, дабы упрочить отношения с империей». «Да, Эрик прав, Алессандра», — снова вклинился в разговор Эдриан, «в княжестве также не стоит искать убежище. Это первое место, куда кинутся тебя искать большинство агентов герцога. Может, к эльфам податься?» — произнесла я скептически. Эдриан поморщился от моих слов. По выражению его лица, я поняла, что это тоже не вариант. Эрик грустно хмыкнул. «Проблема вся в том, Сахарочек, что ты девушка. И не просто девушка, а еще такой необычный маг, со своеобразными смешанными способностями. И куда бы ты ни отправилась, везде найдутся желающие тебя или подчинить для своего пользования, или подчинить, а затем продать в магическое рабство в чужое пользование. Оба варианта будут не в твоих интересах. Да еще если учесть, что тебе всего 18, и до второго взросления еще целых 3 года. Мне 19, сказала я растерянно, сама себе удивляясь, что забыла про свой день рождения. «Что?» – переспросил Эрик. «Мне вчера исполнилось 19 лет», – сказала, глядя на них потерянными глазами. «Надо же, я совсем забыла о своем дне рождения. Я честно не знала точную дату дня рождения Алессандры Алисье, я только знала, что ей 18 лет. Но свой собственный день рождения осенью, 3 октября, я помнила всегда. Так пусть он и останется моим днем рождения и в этой жизни». «О, Сахарочек, поздравляю», — улыбнулся Эрик своей обезоруживающей улыбкой. «Сандра, твой день рождения был вчера?» — грустно спросил Себастьян. «Ох, мы даже не отметили», — с сожалением сказал Эрик, а потом встрепенулся, «надо это исправить». Мужчины как-то странно переглянулись, а я не стала на этом акцентировать свое внимание. Мне хотелось вернуться к волнующему меня вопросу. «Так что же мне теперь делать?» — произнесла я растерянно. «Выжидать и скрываться», — сказал все так же серьезно Эдриан, «а когда пройдет немного времени и все успокоятся, и возможно герцог немного потеряет свой интерес, то уже можно думать о возвращении. Хорошо бы потом найти хорошего покровителя. Ха, с ее внешностью и способностями, это раз плюнуть. Но идея явно хреновая, друг», — сказал сердито усмехаясь Эрик. «Да, и мне она не очень нравится», — вклинился в разговор Себастьян. «Вы вообще о чем? Давайте замуж еще ее выдадим». Себастьян вскочил со своего места и начал ходить туда-сюда. «Он что, злится?» Эрик выглядел внешне ухмыляющимся, только взгляд был необычно холоден. Эдриан, как всегда, сохранял внешнюю невозмутимость, только по сжатым в кулаках рукам было ясно, что это не так. Я потеряла нить рассуждения. «Они вообще о чем? И при чем тут замужество? Хотя я уже и сама начала подумывать о замужестве. А действительно, найти бы какого-нибудь незлого и желательно богатого дядьку, и еще бы по возможности импотента, чтобы не лез ко мне со своими домогательствами, и оженить его на себе. Я бы жила припеваючи, в достатке и спокойствии, вела хозяйство, никто бы ко мне не лез, и я ни к кому бы не лезла. Тихая и спокойная жизнь без битв и магии. Не е-е-те, да кого я обманываю? Не смогу я так, я же обязательно во что-нибудь вляпаюсь. Но здесь и сейчас меня волновали более актуальные проблемы. А сейчас что мне делать, где скрываться?» Сказала в отчаянии я, потерев пальцами свои виски. «Кто меня приютит?» «Ты можешь остаться здесь, у нас», — сказал Эдриан, глядя куда-то в сторону. «Он что, смутился?» «У вас?» — переспросила я. «Здесь?» «Да, Сахарочек, здесь», — оживился Эрик. «Мы сможем защитить тебя. Это необходимость, Сандра», — твердо сказал Себастьян. «Если захочешь», — уточнил Эдриан, смягчая слова вампира, как будто бы боясь меня спугнуть. Я задумалась. «Так, что я имею? Неплохой дом, еду и безопасность, а еще 3 сильных физически и магически мужчин. Это, безусловно, плюсы. А минусы? Какие? Опять же 3 молодых привлекательных мужчин рядом, и я одна с ними, наедине, в лесу. Да, кажется, я основательно задумалась. Да так, что не заметила, что все они стояли и смотрели на меня в напряжении, ожидая чего-то. «Что?» – спросила я, растерявшись. «Ты согласна?» – мягко спросил Адриан. «Да», – тихо произнесла я. «Можно подумать, у меня был выбор. Куда мне податься еще? Кому я нужна?» Глава 30. Остаток этого дня я провела в одиночестве. После завтрака, мужчины куда-то все испарились, не сказав мне ни слова. Что ж, возможно, это и к лучшему. Я воспользовалась возможностью более тщательно изучить свое новое жилище. Я вновь обошла весь второй этаж. Помимо моей комнаты, там были еще три спальни, и это были именно спальни троих моих наставников. Я смогла безошибочно определить, где, чья комната. В комнате Эрика был легкий беспорядок, но в целом все было чисто и аккуратно. По одну сторону я увидела различные оружие и какие-то приспособления, очевидно, что-то типа тренажеров для тела. Ух ты! Я сразу представила себе, как полуобнаженный Эрик занимается на этих тренажерах, его мышцы играют от напряжения, а кожа блестит от пота. Вау, ну просто как начало какого-то эротического фильма. Так, мысли прочь. Что-то меня понесло не туда. По другую сторону комнаты располагалась большая кровать и шкаф. Я заметила на кровати несколько одеял, наверное, штук 5, что меня очень удивило. На большой деревянной спинке кровати были как будто бы следы от огромных когтей. Ну да, он же оборотень, барс, типа такой огромный кот. Наверное, любит свои когти поточить, как все коты. Вот бы посмотреть на него в его звериной ипостаси. Я провела пальцами по глубоким бороздам, оставленных когтями барса, и коснулась мягких подушек рукой. Тут из-под подушки что-то выпало и тихо звякнуло. Я подняла с пола небольшую металлическую заколку. Это же была моя заколка для волос. Я с удивлением вертела и разглядывала свой же аксессуар для волос. Кажется, Эрик сам вынул ее из моих волос на одном из первых занятий. Бред какой-то. Зачем она ему? И почему под подушкой? Я вдруг представила, как этот привлекательный и невероятный мужчина, сердцеед и плейбой Академии, по ночам сжимает в своей руке мою заколочку с мыслями обо мне. От одной этой мысли все мое тело окутало какое-то безумное волнение. Я быстро засунула заколку обратно под подушку и скорее выскочила из комнаты как ошпаренная. Во второй комнате было все разложено по полочкам. Строгие и дорогие вещи выдали своего хозяина. Это, безусловно, комната Адриана. На столе была аккуратно сложена стопка чистых листов, а рядом лежало магическое стальное перо. И это перо мне показалось до боли знакомым. У меня было точно такое же. А рядом на столе стояла точно такая же коричневая коробочка, как и у меня тогда была, в которой мне прислали это перо. И меня вдруг осенило. Это он мне его прислал тогда. Ну конечно. А я глупая не догадалась сразу. Ведь больше просто никому было это сделать. Как странно. Зачем он решил сделать мне такой дорогой подарок и остаться неизвестным? Не хотел смущать меня? Какой же он все-таки милый. Меня вдруг как громом поразили догадки. Он подарил мне перо, его забота и помощь с банковскими счетами. Он уладил все с мечом и принес мне катану. Он переживал за меня на экзамене. Он даже хотел меня тогда поцеловать. Он все это время непрерывно проявлял заботу обо мне, а я и не замечала. Слепая дура. Я быстро положила перо обратно на стол и стремительно покинула комнату. Я стояла у двери комнаты Себастьяна, не решаясь войти. Вот что я там могу найти, вдруг и в его вещах я найду что-то напоминающее обо мне. Я уже ничему не удивлюсь. Женское любопытство все-таки одержало победу, и я вошла внутрь. Да, комната была выдержана в суровом стиле Себастьяна Нортона. Темное покрывало на кровати, плотные занавески, темная одежда в шкафу. В углу я заметила его большой двуручный меч и серебристые наручни. На столе я увидела несколько книг на вампирскую тему. Как интересно, что читает этот удивительный вампир. Первая книга, лежавшая сверху, имела название «Зов клинка». Я мельком пролистала ее, выхватывая основные названия глав. В ней говорилось что-то о магическом оружии и про какую-то силу или зов этого оружия, взывающего к своему истинному хозяину и господину. Мои пальчики ловко перелистывали странички, как вдруг я увидела черную шелковую ленточку, торчащую из торца книги. Ага, понятно, закладочка. Я раскрыла страницы на месте закладки, а там вовсе и не закладка была. Черная шелковая ленточка аккуратно связывала волнистый локон золотистых волос. Книга выпала из моих рук вместе с ее содержимым. Что это? Я стояла с открытым ртом и гипнотизировала взглядом собственный локон, лежащий на полу. Охренеть! Это же прядь моих волос. Этот цвет ни с чем не перепутать. Я до сих пор иногда была сама от себя в шоке, когда гляделась в зеркало, а точнее от цвета своих собственных волос, они были золотистые и очень яркие, как начищенное золото. Откуда это у него? Я начала лихорадочно думать и вспоминать. Точно, вспомнила. На одном из первых занятий, когда я нашла в его оружейной свою катану, мы тогда еще с ним упражнялись, и я случайно откромсала себе прядь волос. Да, именно тогда. Это что же получается? Он потом подобрал мой локон и хранил его у себя все это время. Я быстро засунула локон обратно в книгу и покинула комнату вампира. Да, что тут сказать, я была в полном шоке. Это бред какой-то. Я была ошеломлена всеми этими находками. Мне даже стало как-то не по себе. Неприятные мурашки поползли по моей спине. За все свои 25 лет в прошлой жизни я не раз была увлечена, и мне даже казалось, что влюблена, но хранить чьи-то волосы или вещи, такого желания, ни разу не возникло. Я всегда смеялась над своей подругой, которая влюбилась в 15 лет в одноклассника и хранила его бейсболку, которую она у него стащила. Мне всегда казались такие поступки несколько неадекватными, попахивающие клиникой. Затем одержимость подруги с годами переросла в манию, и мне даже стало жалко бедного парня. Она буквально устроила в своей комнате некий алтарь, тащила туда все принадлежащие ему предметы. Она даже ходила по бабкам и колдунам с целью сделать приворот на своего любимого. Я смеялась над ней тогда, а вот теперь мне было совсем не смешно. Какого хрена здесь происходит? Я, конечно, понимала, что никакие привороты или заговоры мне не грозят. Этот мир и так магический, и здесь есть средства куда более эффективнее. И если бы кто-нибудь из этих привлекательных мужчин хотел получить меня, то им не нужно было бы прибегать к магии или приворотам, да и к возбуждающим чарам. Все трое мужчин мне нравились, чего уж тут кривить душой, очень нравились. И надо было быть абсолютно слепой, чтобы не замечать их привлекательности, и как другие девушки на них смотрят. Да все наше женское общежитие завидовало мне черной завистью из-за того, что я почти каждый день могла общаться с ними. Я и сама не раз ощущала на себе их заинтересованные взгляды, и иногда прикосновения, но всегда запрещала себе думать о них в романтическом смысле. Я раньше всегда избегала таких мужчин, но не потому, что у меня комплексы, или я в себе была не уверена, просто не хотела таких отношений. Обычно такие мужчины не способны к длительным отношениям, они, как правило, испорчены чрезмерным женским вниманием и обожанием. И видя, как практически все женское население Академии пускает на них слюни, я всячески старалась избегать неудобных ситуаций или мыслей, а по возможности поменьше с ними контактировать, только в учебном смысле. Ну, за исключением некоторых эпизодов. Но тут не было моей вины, почти. Ладно, ладно, я сама их тогда спровоцировала и перешла грань, а потом не смогла остановиться. Но ведь я никак не ожидала такой реакции, такой ревности и страсти. Так, лучше не вспоминать. Конечно, некоторые вещи сложно выбросить из головы, но все это время я старательно избегала мыслей о нашей близости в тренировочном зале. В прошлой жизни мне всегда нравился другой тип мужчин, менее привлекательный и более надежный, спокойный, уверенный и верный. Блин, похожий на Леона, тип мужчин. И что теперь? Где он, этот мужчина моей мечты? Женится на другой. Он как заноза в моем сердце. Я то и дело возвращалась мыслями к нему, но ведь я не была влюблена в него, не влюблена. Тогда что со мной? Ущемленное самолюбие? Возможно, надо заставить себя не думать больше об этом. Глава 31. Я спустилась вниз в надежде найти для себя какое-нибудь занятие. Надо себя отвлечь, срочно. А не приготовить ли мне обед? Я обошла всю кухню, заглянула в каждый шкафчик, обнаружила кладовку с продуктами, сделала ревизию из продуктовых запасов, нашла во дворе на улице колодец. Теперь осталось разобраться с плитой. Да, а вот плита, это нечто. Я дитя цивилизации, привыкшая к газовым плитам и микроволновкам, никогда прежде с подобным не сталкивалась. К своему стыду, надо признать, что прожив в этом мире целый год, я ни разу ничего не приготовила. В академии нас кормили, а во время скитаний меня полностью обеспечивал едой Сэм. Я даже ни разу не задумалась о том, чтобы приготовить что-то самой. Плита была дровяная, поэтому я запихала в нее несколько поленьев дров, и теперь оставалось как-то поджечь их. А господи, какая я все-таки недалекая, я мысленно ругала себя за глупость. Я же маг, мать твою, мне и спички не нужны, я тут чуть город не спалила, а теперь стояла и думала, как разжечь плиту. Закатив к небу глаза и проклиная свой идиотизм, я создала маленький фаербол и легонечко прикоснулась им к дровам в печи. Пламя сразу схватило сухие дрова. Фух, справилась. Теперь осталось что-то на этом приготовить. Мой выбор пал на суп, нечто похожее на борщ, но с мясом оленя. Наверное, это был олень. Я нашла его привязанную тушу в одной из кладовок. На второе я приготовила тушеное мясо с картофелем и морковью. А на десерт я напекла блины, в качестве конфитюра к ним я припустила яблоки с сахаром. С обедом я возилась несколько часов, поэтому он плавно перешел в ужин. Наконец, закончив с приготовлением пищи, я наводила порядок на кухне, расставляя кухонную утварь по местам, как вдруг услышала за спиной чье-то покашливание. От неожиданности я подпрыгнула на месте и выронила из рук только что намытые ложки. Развернувшись на эти звуки, я увидела картину маслом. Трое мужчин стояли в дверях и, улыбаясь, разглядывали меня. «Ну, вы только посмотрите», — улыбаются они, — «чуть до смерти меня не напугали». «Зачем так пугать?» — сказала я им строго, положив руку на грудь. Чуть сердце не остановилось. Я уперла руки в бока и сердито сдула с глаз упавший на лоб локон. «Сахарочек, да ты готовила!» — воскликнул смеющийся Эрик. «Пыталась», — ответила я ему, отряхивая остатки муки с рукавов. «Ужинать будете?» — спросила я их строго. «Если да, то быстро мойте руки». «Ой, что это со мной? Что-то я раскомандовалась, это же их дом, а я здесь всего лишь гость. Все забываю, что мне не 25, тьфу, уже было бы 26, а типа всего 19. Они меня старше примерно лет на 10, я по сравнению с ними сопля зеленая. Ладно, надеюсь, они не обиделись». Я начала судорожно поднимать с пола упавшие ложки, пока не уперлась взглядом в чьи-то сапоги. Заскользив глазами по ногам, затем по торсу, я выпрямилась и встретилась взглядом с Адрианом. Его ярко-синие глаза без очков казались сейчас почти сапфирово-синими. Он скромно улыбался мне, и от этого он был сам на себя не похож. Всегда такой серьезный, сейчас он улыбался, и это было необычно и как-то странно. Он протянул ко мне руку и провел ей по моей щеке нежно и аккуратно. «Ты испачкалась», — улыбнулся он чуть шире. «Вот тут и тут». Он снова провел подушечками пальцев по моей щеке и немного по подбородку. Мне было очень приятно. Даже захотелось закрыть глаза и замурчать. «Что?» – переспросила я. «А, да, это просто мука». Он заправил мне за ухо выбившийся локон и, услышав приближающиеся шаги, отступил. «Мммм, как вкусно пахнет». Эрик стоял в проходе и его ноздри трепетали. «Такой смешной». Внезапно рядом со мной материализовался Себастьян. Я от неожиданности снова подпрыгнула. «Твою ж», — выругалась я негромко, и посмотрела сердито на вампира. «Можно так не делать, я не хотел тебя испугать», — сказал он, виновато улыбаясь. «Извини, а во, что сегодня за день такой, и этот улыбается?» Себастьян Нортон, неприступная скала, холодная глыба льда, этот суровый вампир, стоял и виновато улыбался мне. «Все, этот мир сошел с ума». Он достал из-за спины большой букет красивых цветов, похожих на разноцветные астры. Я даже ахнула. «Это тебе, Алессандро, с днем рождения». Он вложил букет в мою левую руку, а правую притянул к себе и поцеловал. «Ах», снова ахнула я, смущенно забирая свою руку обратно. Эрик выставил на стол несколько бутылок вина, а Адриан поставил в центр коробку, в которой оказался торт. «Вау, они и правда решили сделать для меня праздник». На меня нахлынули эмоции от избытка чувств, глаза мои увлажнились. «Эй, сахарочек, ты чего?» Эрик заглянул мне в глаза. Я резко отвернулась. «Да, все хорошо. Я просто не ожидала такого». Я утерла подступившую влагу с глаз и повернулась к сидящим за столом мужчинам. «Спасибо вам, мне очень приятно». Я разлила по тарелкам суп. Единственное, замешкалась возле Себастьяна, но он мне одобрительно улыбнулся. «Я тоже хочу попробовать то, что ты приготовила. Можно?» «Конечно», растерялась я и налила ему полную тарелку супа. По удивленным и довольным лицам мужчин, я поняла, что суп им понравился. Эрик расправился со своей тарелкой быстро, демонстрируя звериный аппетит, и попросил добавки. Я погрозила ему пальцем, предупреждая, что будет еще и второе блюдо. Его глаза загорелись в предвкушении. Тушеное мясо мужчины также оценили, и судя по чистым тарелкам, им все понравилось. На десерт я подала блинчики, но честно призналась, что они сильно проигрывают торту, поэтому лучше отдать предпочтение торту. Но мужчины дружно запротестовали и быстро разобрали почти всю стопку блинчиков, щедро сдабривая их яблочным конфитюром. Ужин обильно запивался хорошим терпким вином под непринужденную беседу ни о чем. «Сахарочек, ты очень вкусно готовишь», — сказал Эрик, облизывая пальцы, испачканные в конфитюре. «Это удивительно вкусно и необычно», — согласился с другом Эдриан. «Мне тоже очень понравилось», — улыбнулся Себастьян. Я с удивлением посмотрела на него. «Я всегда думала, что вампиры не едят обычную еду», — сказала я смущенно. «Иногда едят урожденные вампиры», — пояснил он. «Мы можем есть все, но нам это не обязательно». «Как интересно», — выдохнула я, подперев обеими руками подбородок. Выпитое вино уже делало свое черное дело, я потихоньку начала расслабляться, совсем перестала смущаться и все чаще брала инициативу в разговоре на себя. «Знаешь», — посмотрела я внимательно на Нортона, — «я никогда раньше не видела вампира. Ты первый. Вот скажи, ты правда пьешь кровь?» Его развеселила моя непосредственность, он негромко рассмеялся, Эрик прыснул в кулак, а Эдриан широко улыбнулся мне как маленькому ребенку. «Что?» – спросила я, глядя на них удивленно, «мне просто интересно». Я снова уставилась детским любопытным взглядом на Себастьяна. «Скажи честно, тебе хочется кого-нибудь укусить?» Он снова развеселился, а потом резко сделал серьезное лицо и, подавшись немного ко мне, сказал. «Честно?» – спросил он тихонько, потянувшись к моему уху. «Да, конечно, честно», – сказала я так же тихо, подставляя свое ухо для того, чтобы услышать долгожданный секрет. Он наклонился ко мне к самому уху и тихо зашептал. «Мне иногда очень хочется кого-нибудь укусить». Он прижался губами к моему ушку и томно продолжил, особенно маленьких любопытных девочек. «Аам!» С последними словами он тихонько, но очень неожиданно прикусил мне мочку уха. Я даже подпрыгнула и отпрянула от него. Я с округлившимися глазами смотрела, как трое великовозрастных мужчин хохочут и утирают от смеха слезы. «Развлекаетесь?» – спросила я их с обидой в голосе, а ведь я серьезно. Мне было просто интересно. Я надула губы, сама того не заметив. «Сандра, ты еще такой ребенок!» – открыто веселился надо мной Эрик. Я снова пристала к вампиру. «Себастьян, ну пожалуйста, мне так интересно!» – уговаривала я его. «Так ты пьешь кровь или нет?» Он театрально возвел глаза к небу. «О, боги! Сандра! Да, я могу пить кровь живых существ, а могу и не пить. Могу есть пищу, но могу и без нее обойтись. Я урожденный вампир, Сандра, и я не ощущаю сильную тягу к крови, как, например, обращенные вампиры. Они без этого обойтись не могут. По этой причине я и солнца не боюсь». «Довольно?» – спросил он, снисходительно улыбаясь. «Понятно», — довольно покивала я, «а вот, скажи, у тебя клыки». «Эй, Сахарочек, хватит уже приставать к нему», — возмутился Эрик с напускной ревностью в голосе. Я перевела свой пытливый взгляд на Рафаэля, и он сразу перестал улыбаться. «А ты, кажется, оборотень?» — прищурившись, спросила я Эрика. «Что значит, кажется?» — с обидой в голосе спросил он. «Я барс, боевой барс, боевой барс», — повторила я задумчиво. «Это типа такой большой кот?» Эдриан рассмеялся в голос, он больше не мог сдерживаться, к нему снова присоединился Себастьян. «Нет, Сахарочек, не кот, барс – это барс, большой и опасный хищник», – терпеливо пояснял Рафаэль. «Ну да, на кота похожий», – упрямо твердила я. «Нет, Сандра, барс – это…» Но договорить он не успел, так как я снова его перебила. «Погоди, а ты пушистый, почему-то вырвалось у меня, мне зачем-то было это важно». «В смысле, есть у тебя шерсть, а какого цвета? А мяукаешь или только рычишь?» Из меня посыпались глупые вопросы, как из рога изобилия. Эрик схватился за голову, а потом разом осушил свой бокал с вином. Эдриан сложился пополам от смеха, а Себастьян спрятал лицо в ладонях и хохотал. А меня прям понесло, вино, наверное, действовало, я никак не могла уняться. «А я бы хотела посмотреть на такого кота, ой, в смысле барса, а погладить можно?» Все, это было последней каплей, теперь уже Эрик не выдержал и присоединился к своим друзьям, хохоча. Они весело смеялись, а я терпеливо дожидалась, когда закончится этот приступ смеха. Эдриан поймал на себе мой заинтересованный взгляд и перестал смеяться. «Я готов, спрашивай», — сказал он мне, стараясь придать своему лицу серьезное выражение. «Уверен?» — спросила я его, прищурившись. «Абсолютно», — подтвердил он, широко улыбаясь. «Ладно», — сказала я задумчиво, потерев свой кончик носа, — «ты ведь эльф, так, Дроу?» — поправил меня Эдриан. «Дроу — это черный эльф, ой, то есть темный?» — спросила я его нерешительно. «Темный эльф», — поправил он меня снова, смеясь. Мне решительно ничего не было известно об эльфах, кроме того, что у них немного вытянуты кончики ушей, а еще то, что они невероятно надменны и высокомерны. А уж их деление на светлых и темных, для меня вообще темный лес. Он смотрел на меня так заинтересованно и пристально, что я растерялась, и все вопросы выскочили у меня из головы. Я не знала, о чем бы его еще спросить, поэтому честно призналась. Я решительно ничего не знаю об эльфах. Я могу дать тебе прочитать историю установления темного государства эльфов. Хочешь? Хочу, согласилась я. Я подумала, что это было бы неплохо. Чем мне здесь еще заняться, как не самообразованием? Вот и буду просить их подкидывать мне побольше книг. Надо же чем-то убить время. Эрик вдруг посмотрел на меня серьезно. Ты жила в княжестве Ликлер, училась в Академии Империи, и ничего не знаешь о наших расах? Я растерялась от такого вопроса. Блин, ну вот надо было мне так засветиться своей безграмотностью. Это все вино, пить надо меньше. Меньше надо пить. Я жила до 18 лет очень уединенно со своими родителями, пока не пришло время отправляться в академию. В нашем окружении были всегда только люди. Вот, закончила я свою сбивчивую речь. Понятно, задумчиво сказал Эрик, но для виконтессы ты готовишь просто прекрасно. Я бы даже сказал профессионально. А еще ты на удивление уверенно владеешь клинком, вмешался в разговор Себастьян. И еще ты уверена в себе и смела, для столь молодой и невинной девушки, согласился с друзьями Эдриан. Твои родители дали тебе потрясающее воспитание и образование. Я нахмурилась при упоминании о родителях. Себастьян, видя это, поспешил исправить ситуацию. Предлагаю тост, сказал Себастьян, выпьем за родителей Алессандры в ее день рождения. За то, что они смогли сочетать в своей дочери столь необыкновенные качества. Мы все подняли бокалы с вином и, не чокаясь, выпили их. Возникла неловкая пауза. Я была уже достаточно навеселе, и чтобы как-то разрядить обстановку, сказала: «Я хочу попробовать торт. Можно?» – спросила я смущенно. Мужчины сразу заулыбались и принялись разрезать торт на кусочки. Разошлись мы поздно ночью, точнее я отправилась спать, а они остались в гостиной. Глава 32. Так прошло несколько дней. Днем я читала книги Эдриана, которыми он любезно меня снабжал, иногда что-нибудь готовила на обед или ужин. Делала я это в основном для себя, так как мужчин днем практически никогда не было. Целый день я была одна, а вечером они приходили и заполняли все пространство своей энергией и обаянием. Я замечала, что и ночевали они здесь не всегда. А если ночевали, то обязательно все трое. По утрам, если мужчины находились в доме, то меня всегда ждала большая деревянная ванна с теплой водой, а завтракали мы всегда все вместе. Так необычно. Сегодня я проснулась в отличном настроении, мне снились приятные романтические сны. Я даже уже забыла, когда мне в последний раз снилось что-то хорошее, а то снились кошмары сплошные или вообще ничего не снилось. Во сне я гуляла под теплым ласковым солнышком, в легкий ветерок нежно холодил мне кожу, а потом оказалось, что это вовсе и не ветерок, а холодок по коже от поцелуев трех привлекательных мужчин. Они ласково улыбались мне, а я им. Какой сон, жаль, что прервался, узнать бы, что было дальше. В это утро я была в доме одна. Я стояла на кухне и делала себе вкусный бутерброд с яблочным джемом. Я густо намазала вареньем хлеб и начала мурчать веселую песенку, жуя сладкую булку и пританцовывая на месте. «А мне можно кусочек?» – раздался веселый голос Эрика у моего уха. «Ой!» – ойкнула я, и мой бутерброд начал выпрыгивать из моих рук. Я нервными руками пыталась поймать булку, но от неловкости движений снова ее роняло. У самого пола мой надкусанный бутерброд поймал Эрик, спасая тем самым мой злосчастный недоеденный завтрак. Он взял сладкий кусочек и протянул его мне. Я потянулась пальцами, но Эрик отрицательно покачал головой, поднося его к моему рту. Я послушно откусила кусочек, облизав губы, испачканные джемом. А из его рук мой бутерброд казался мне еще вкуснее. Он снова и снова подносил к моим губам сладкую булочку, а я как зачарованная послушно ела из его рук. И мне так это нравилось. Меня все окутало волнение и возбуждение. Ой, я вдруг опомнилась. Что это со мной? А тебе разве не надо сегодня в академию? Спросила я его севшим голосом. У меня сегодня свободное утро, ответил спокойно Эрик, не сводя с моих губ своего потемневшего взгляда. Он докормил мне последний кусочек и облизал свои пальцы. «Ты испачкалась», — сказал он мне, беря мою руку и поднося мои пальцы к своему рту. «О, боже, Неужели он хочет их облизать? Он нежно провел языком по моему указательному пальцу, а потом медленно втянул его в рот. О, что это были за ощущения! Я начала вспоминать, что этот язык когда-то вытворял у меня во рту. Это невероятно меня возбуждало. А Эрик тем временем уже посасывал мой средний палец и переходил к безымянному, а его вторая рука обвивала меня за талию. А я даже и не заметила, как он придвинулся ко мне так близко. Отпустив мою руку, он пальцами провел по моим губам. «И здесь испачкалась», — сказал он, приближая свое лицо к моему. Я замерла, затаив дыхание. Он провел языком по уголку моих губ со словами «сладкий сахарочек», а затем он уже водил им по моим губам. Я закрыла глаза и тихо застонала, а он уже вовсю целовал меня, сминая мои губы своими. Я раскрылась и ответила на его поцелуй. Да, это было необыкновенно горячо. Я очень хотела снова ощутить его шаловливый язык в моем рту, и он не заставил себя долго ждать. Эрик обеими руками тесно прижал меня к себе, и его поцелуй стал более властным. Он прижал меня к кухонному шкафу всем своим телом, и я ощутила его напряженную эрекцию через ткань одежды. Мною завладело безумие и страсть. Я отчаянно отвечала на его прикосновения и поцелуи. Наше дыхание смешалось, а языки сплелись. Еще немного и я задохнусь. Я с невероятным усилием воли отстранилась от него, жадно хватая ртом воздух. Он прижался своим лбом к моему и тяжело дышал. «Пойдем наверх, сахарочек, иначе я возьму тебя прямо здесь на полу». «Что?» – растерянно спросила его я. Эта мысль отдаться ему прямо здесь и сейчас показалась мне почему-то неправильной. Я остро чувствовала свое желание, мое тело бурно реагировало на прикосновение Эрика, я всем своим существом тянулась к нему, но все же, что-то меня тормозило. Я почему-то считала это неправильным. «Да что это со мной? Что за хрень? Я хотела его здесь и сейчас, хотела до одури и дрожи в коленях. Так почему же я не могла просто отдаться своему желанию?» Судорожно тряся головой, я выпуталась из его рук. Он непонимающе уставился на меня. «Сахарочек?» — спросил он растерянно. Он запустил руку в свои волосы и небрежным жестом взлохматил их. «Я обидел тебя чем-то?» — спросил он с сожалением. «Нет», — отвела я взгляд от него, — «не в этом дело». «Тогда в чем? Я не нравлюсь тебе?» Он пытался заглянуть мне в глаза. «Нравишься?» — призналась я честно. «Тогда, что не так?» Он настойчиво пытался поймать мой взгляд. «Я не знаю», — снова призналась я. «Я и правда не знала, почему я не смогла пойти дальше». Я мысленно ругала себя последними словами, за свою глупость. «Нельзя так самозабвенно отвечать на ласки мужчины, если ты не готова пойти дальше». Что он обо мне подумал? Что я Динамо или просто до такой степени пустоголовая и не понимала, что в такие взрослые игры с нормальными мужчинами лучше не играть. Я покраснела от стыда за свое нелепое поведение, а он, видимо, принял это за смущение и сказал: «Иди сюда, сахарочек, я просто обниму тебя. Не надо так смущаться, ты просто очень молода и невинна. Я не стану ни на чем настаивать». Ох, как он добрый и деликатен. Мне стало противно самой от себя. Да знал бы он, какие мысли у этой невинной девочки в голове, и что она готова с ним сделать. Он бы сам покраснел от смущения. Он загробастал меня в охапку и начал тихонечко покачивать, тем самым успокаивая и убаюкивая. Через некоторое время он немного отстранился и лукаво заглянул мне в глаза. «Ладно, сахарочек, давай собирайся на пробежку». В условиях секретности занятия спортом никто не отменял. Он развернул меня лицом к лестнице, подтолкнул и игриво шлепнул меня по заднице. Я смущенно побежала в свою комнату переодеваться. Через 15 минут мы уже бежали с Эриком по осеннему лесу. Прохладный воздух немного остужал наши разгоряченные тела, солнышко еще пока грело, а упавшие осенние листья мягко шуршали под нашими ногами. «Бодрее, сахарочек!» — причитал сзади Эрик, держи темп. Я бежала по лесу, а сзади бежал Рафаэль и постоянно что-то комментировал. Я старалась не думать о том, что он сзади и разглядывает мой зад в брюках. Я прямо ощущала кожей его блуждающий взгляд по моей фигуре. От этих мыслей я начала спотыкаться, а дышать стало тяжелее. «Контролируй дыхание, сахарочек!» — не унимался Эрик. «Ты немного потеряла форму, раньше ты так не задыхалась. Но ничего, мы это исправим». Ох, знал бы он, что причиной моей одышки была явно не физическая усталость. Пробежав несколько кругов по лесу, мы вернулись во двор охотничьего домика, где Рафаэль с серьезным видом выдал мне скакалку, а затем лично контролировал все мои упражнения. «На сегодня достаточно, ты давно не занималась, и это заметно. Но все равно, ты молодец, похвалил он меня, давай я помогу тебе сделать растяжку, чтобы мышцы завтра не болели. Он подошел и начал гнуть меня во все стороны, складывал, растягивал и скручивал. Все его приемы мне чем-то напоминали йогу, но это было гораздо приятнее, когда тебя поддерживает такой мужчина. Когда мы закончили, он сказал, завтра с тобой позанимается Себастьян, не забудь про разминку перед занятием и растяжку. Он с лукавым видом посмотрел на меня, пойдем, возможно, вода еще не остыла, ты успеешь накупаться, а мне же пора возвращаться в академию. Как ты туда попадешь? Я давно хотела задать этот вопрос ему и Адриану. С Себастьяном мне было все понятно, у него врожденные способности к телепортации, как у урожденного вампира. А вот как перемещались оборотни дроу, для меня было загадкой. Ведь этот охотничий домик находился достаточно далеко от академии, даже в другом графстве, в лесной глуши. Он достал из ворота своей туники небольшую подвеску. Амулет переноса, коротко пояснил он, очень дорогая вещь, просто неприлично дорогая. У меня и Адриана есть по амулету переноса. Себастьяну он не нужен, ему гораздо проще. Я понимающе кивнула. Иди купаться, сахарочек, а мне уже пора. Он меня быстро поцеловал в висок и, крутанув амулет, растворился в воздухе. Глава 33. Утро следующего дня началось для меня с приятного цветочного запаха. Я разлепила глаза и обнаружила на своей подушке возле моей головы небольшой букетик ароматных цветов. Они очень напоминали наши российские кустовые розочки, только более ароматные. Я улыбнулась и, загробастав цветочки к себе поближе, и уткнулась в них носом. Я уже спускалась вниз позавтракать, как прямо передо мною лестницы материализовался Себастьян. От неожиданности я вскрикнула и, плюхнувшись на задницу, проехалась по оставшимся ступенькам своей пятой точкой. Он поднял меня на ноги и с беспокойством начал оглядывать меня всю. Не ушиблась, как ты, и тебе доброе утро. Пробухтела сердито я, была жива и здорова, пока ты меня не напугал. Я с причитаниями принялась тереть ушибленное место, кажется, ничего себе не сломала, только самолюбие немного задето, а так все в порядке. Я просила тебя так не делать. Снова принялась я выговаривать вампиру, нельзя по-человечески. Он скептически поднял одну бровь, а до меня дошло. Ой, точно, ты же не человек, я все время забывала об этом. Я прошла на кухню, и вампир последовал за мной. У нас сегодня тренировка, ты подождешь, пока я перекушу, я быстро. Он медленно качнул головой. Не торопись, ешь спокойно. Присоединишься? Спросила его я, нарезая хлеб и ветчину. Он отрицательно покачал головой. Что ж, было бы предложено. Я быстро соорудила себе пару бутербродов, а Себастьян налил мне чай, благо он был еще горячий. Кто-то предусмотрительно подогрел его утром, наверное, это был вампир. Мне было так приятно, что обо мне заботится. Быстро расправившись с завтраком и сполоснув свою чашку в тазу, я произнесла, я готова. Пробежав пару кругов по осеннему лесу и сделав необходимый минимум упражнений, мы приступили к тренировке. Я призвала свои клинки прямо в руки. Себастьян был впечатлен увиденным. «Неплохо», — проговорил он с восхищением, — «я как раз изучаю один трактат о свойствах магического оружия, но вживую вижу подобное впервые». Мы начали тренировочный бой. Сначала вспомнили старые приемы, затем он поэтапно начал рассказывать и показывать, как сражаться и мечом, и кинжалов одновременно. Теперь, когда я призвала родовой кинжал, мне было просто необходимо научиться им пользоваться. Нортон долго показывал мне различные приемы кинжального боя, захваты и атаки, а я же старалась как можно лучше все запомнить. «Не так», — хмурился вампир, — «смотри, как ты держишь клинок, так тебе неудобно будет наносить удар». Он взял мою руку в свою и передвинул пальцы на рукояти кинжала, а затем, встав позади меня и не выпуская моей руки, начал показывать удары. «Вот так», — говорил он мне, прижимаясь ко мне сзади всем телом и водя моей рукой с кинжалом. Он прижимался ко мне, а я вся покрывалась мурашками. Он, наклонившись к моему уху, говорил о тактике боя, а его дыхание холодило мне ушко. От этого мурашки еще быстрее побежали по моей коже. Вот как я должна что-то усваивать, когда привлекательный вампир прижимается ко мне сзади и щекочет меня своим дыханием. Я только и думала о том, как бы не растечься в его руках блаженной лужей. «Сандра, ты очень напряжена», — поводил он моей рукой, — «тебе надо расслабиться». «Что, расслабиться? Да где уж мне расслабиться?» У меня внутри все сжалось в тугой узел от возбуждения. Он отпустил мою руку и положил свои ладони мне на плечи, затем медленно начал массировать их. Он откинул мою длинную косу вперед через плечо, а сам прижался к моей шее губами. «Я мог бы сделать тебе массаж», — сказал томно вампир прямо мне в кожу. От его слов по всему моему телу пробежала волна жара. Ох, я так и представила, как эти руки гладят меня, массируют и снова гладят, доставляя удовольствие. «Мммм», — тихо застонала я, когда он начал выцеловывать мне местечко за ушком. Кинжал выпал из моих рук. Он развернул меня к себе и, обхватив ладонями мое лицо, начал покрывать мою кожу быстрыми легкими поцелуями. Он целовал глаза, лоб, щеки, скулы, а затем припал к моим губам страстным поцелуем. Он без промедления ворвался в мой рот своим языком, и сразу его поцелуй стал невероятно жадным, ненасытным, каким-то голодным. Себастьян полностью завладел инициативой, не оставляя мне даже возможности на отступление или сомнение. Какой он был властный, такой бескомпромиссный. Одной рукой он держал меня за затылок, другой крепко прижимал к себе за талию. Вдруг воздух вокруг нас замерцал, голова моя закружилась. Я заметила, что обстановка вокруг нас поменялась. «Он что, переместил нас?» Я оторвалась от жадных губ вампира и севшим голосом спросила, что произошло, где мы. «В моей спальне», — быстро проговорил Себастьян и снова впился в меня поцелуем. Моя голова кружилась, тело горело от желания. Я ощущала, как руки мужчины начали блуждать по моему телу, а сам он начал тихонечко подталкивать нас к постели. От понимания происходящего разум мой взбунтовался. Руки не слушались меня, а тело предательски отвечало на каждое прикосновение вампира. «Подожди, прошу», только и смогла выдавить я из себя. Он замер, а затем заглянул мне в глаза своим затуманенным от страсти взглядом. «Прости», — спросил он, — «я что-то сделал не так? Я, не могу, прости», — промямлила я, отворачиваясь и краснея. Он развернул меня к себе и снова обхватил ладонями мое лицо. «Это ты меня прости», — сказал он, прямо глядя мне в глаза, — «я слишком ошеломил тебя своим напором и, наверное, этим напугал. Извини, мне следует быть более сдержанным. Ты всегда был очень сдержанным, я бы даже сказала, слишком бесстрастным. А сейчас?» — спросил он с лукавой улыбкой. «А сейчас, ну просто Эльдорадо какой-то из эмоций и чувств», — рассмеялась я. Он снова прижал меня к своей груди и, поцеловав в макушку, проговорил: «Мне надо идти, моя принцесса, а то могу не сдержаться». С этими словами он растворился в воздухе, оставив меня одну. Глава 34. Следующие два дня никто из мужчин не появлялся. Я честно была рада этому. У меня в голове творилось непонятно что, и разобраться в этом я никак не могла. Мне необходимо было время. Два дня я провела в попытках успокоиться, стараясь ни о чем не думать. Я бегала, делала упражнения, занималась с мечами. Короче, всеми силами старалась себя занять. Я уверяла себя, что это просто длительное сексуальное воздержание действует на меня подобным образом. Я живой человек из плоти и крови, поэтому реакция моего тела была вполне естественна. Так я успокаивала себя на протяжении двух дней. Но когда после обеда третьего дня Эдриан постучался в дверь моей комнаты, я уже была ни в чем не уверена. Я настолько была взвинчена эмоционально. В моей голове сплошь и рядом крутились эротические фантазии. На мое счастье, Эдриан был не такой, как двое его друзей. Он не станет накидываться на меня с голодными поцелуями. Он серьезный и сдержанный, без глупостей в голове. Так мне казалось. Однако в его взгляде было что-то неуловимое, что-то вызывающее волнение во мне. Ох, да что же это со мной такое? Ну вот как можно хотеть одинаково сильно трех совершенно разных мужчин? Я явно слетела с катушек. Точно, это все проклятое воздержание. Вероятно, я сильно задумалась, а Эдриан тем временем обеспокоенно меня разглядывал. «Что с тобой, Сандра? Ты нездорова?» «Спасибо, все хорошо. Я просто задумалась», — ответила я ему, пряча свой взгляд. По его виду было понятно, что он мне не поверил, но он деликатно сменил тему. «Я принес тебе новые книги», — он положил ладонь на аккуратную стопку учебников. «Здесь есть интересные пособия по ментальным атакам». Увидев мой интерес во взгляде, он с воодушевлением продолжил: «Ты маг разума, Сандра, и нельзя, чтобы твой талант завял. У тебя прекрасный щит, ты можешь читать мысли и ставить установки и внушения, а вот агрессивными атаками ты не владеешь». Он взял меня за руку и усадил за стол, раскладывая передо мной книги. «Вот представь, что одной силой мысли ты можешь разорвать голову своему оппоненту». «Звучит кровожадно», — усмехнулась я. «Так и есть», — серьезно ответил он, Я хочу, чтобы ты владела этими знаниями». Он присел на краешек моего стола и снял свои очки. «Сандра», — проговорил он, тяжело вздохнув, — «раз уж у нас такой разговор вышел, то я хотел бы кое-что тебе сказать». Он немного помолчал, решаясь продолжить. «Никто из нас троих не хотел, чтобы ты становилась боевым магом. Но не потому, что мы сочли тебя недостойной. Я хотела что-то возразить, но он жестом попросил его не перебивать.